служитель, распорядись, чтобы дворцовый управляющий предоставил этому человеку подходящие покои и все, что ему потребуется для работы. Ты можешь идти, Такуева Миксли. Мои новые покои оказались не менее просторными и удобными, чем в Тескоко. А поскольку они располагались на втором этаже, я имел возможность работать при свете солнца. Ко мне хотели также приставить слугу, но я послал за кот Сатлем, и когда мальчик прибыл, велел ему срочно раздобыть мне, пока я буду отмываться и париться, смену одежды. В первую очередь я начертил карту. Она получилась довольно большой и заняла множество сложных страниц. Для начала я обозначил символом город Тескоко, потом изобразил маленькие черные отпечатки ног, показывающие наш путь на восток. Нарисовав горы, я отметил место каждого из наших привалов, а под конец начертал знак, обозначающий реку, на которой произошло сражение. Там я поместил также общепринятый символ полной победы — изображение горящего храма, хотя в действительности мы не только не уничтожали, но даже не видели ни одного Теокали. И символ захвата пленных. Один воин держит за волосы другого. Потом я снова нарисовал многочисленные следы, но уже двух цветов, черные и красные, что соответствовало нашим бойцам и пленникам. Этими следами я обозначил наш обратный путь на запад, к Теночтитлану. Неотлучно сидя у себя в покоях, еду мне приносили прямо туда, я за два дня закончил работу над картой и принялся за гораздо более сложный отчет о ходе битвы и военном искусстве обоих противников, повествуя об этом в меру своего знания и понимания. В самый разгар работы в мою залитую солнцем комнату явился кот Сатли и просил разрешения меня отвлечь. «Господин, из Тескоко прибыла большая ладья. Кормчий говорит, что привез твои пожитки». Я обрадовался, ибо покидал двор Несауальпили налегке, не чувствуя себя вправе взять с собой чудесные одеяния, пожалованные мне правителем. Да и как бы я потащил их с собой в поход? Поэтому, хотя кот Сакль и раздобыл кое-какие обноски, ни у него, ни у меня не было почти ничего, кроме весьма прискорбного вида набедренных повязок, сандалий и тяжелых тламаитль, которые мы надели, отправляясь на войну. «Скорее всего, — сказал я мальчику, — мы должны благодарить за подобную заботливость госпожу Толлану. Надеюсь, она прислала одежду и для тебя. Попроси придворного носильщика помочь тебе принести узел сюда». Он ушел, а когда вернулся в сопровождении кормчего и целой вереницы носильщиков, я был настолько удивлен, что совершенно позабыл о работе. У меня в жизни не было и малой доли всего того добра, которое слуги сейчас приносили и грудами складывали в моих покоях. Два узла, большой и маленький, я узнал. В том, что побольше находились моя одежда и другое имущество, в том числе фигурка богини Хочи-Кецаль, которую я взял на память о сестре, а в маленький была увязана одежонка кот Сатли. Но прочие тюки и пакеты оказались мне совершенно незнакомы, и я заявил, что, похоже, произошла какая-то ошибка. «Мой господин», — возразил кормчий, — «на каждом тюке и мешке имеется специальный ярлык. Разве это не твое имя?» «И точно! Везде были надежно прикреплены куски плотной бумаги с моим именем. Правда, темные тучи в наших краях зовут многих мужчин, однако на этих ярлыках значилось мое полное имя — Чикомик Сочитль Лилектик Микстли. Я просил присутствующих помочь мне развернуть свертки. Полагаю, что, удостоверившись в ошибке, они упакуют все снова, чтобы вернуть отправителю. Если вначале я пребывал в недоумении, то теперь впал в изумление. В первом, обернутом в мешковину тюке, оказался комплект из 40 тончайших хлопковых накидок, украшенных богатой вышивкой, а во втором такое же количество женских юбок, окрашенных в малиновый цвет, чрезвычайно дорогим, получаемым из насекомых красителем. В следующем тюке обнаружилось 40 женских блуз ручного плетения, столь тонкого, что они казались почти прозрачными, а также штука хлопковой материи, шириной в 2 размаха рук и примерно в 200 шагов в длину. Ткань, правда, оказалась простой, не окрашенной, но зато обуэт был цельный, а не сшитый из отдельных частей кусок, над которым усердному ткачу пришлось потрудиться не один год, что делало ее просто драгоценной. Самый тяжелый тюк, как выяснилось, содержал множество кусков ицетль, необработанного обсидиана. Но